10 ноября 1445, Монте-Сито, Калифорния. Санта-Ана с ее ветрами — не самое подходящее место для работы фотографа. Но попробуйте объяснить это архитектору-эгоисту, который вбил себе в голову, что вся его репутация зависит от того, удастся ли запечатлеть для вечности и архитектурного дайджеста все 52 квадратных фута недостроенного дома на склоне холма именно сегодня. Даже и не заикайтесь. Особенно если вы, раз 20 повернув не туда, наконец, прибываете, но с опозданием, архитектор бесится, а горячий ветер швыряет горстями пыли, пробуждая лишь одно желание — убраться с этого склона как можно скорее, чего может и не случиться, если заявить, что сегодня съемки вообще не будет. И вы снимаете, не обращая внимания на пыль и кусты перекати-поля, которых тут столько, что кажется, будто целая команда специалистов по эффектам потрудилась, превращая миллионный особняк с видом на океан в некое подобие Барстоу в августе, когда песок забивается под контактные линзы, горячий воздух стягивает лицо, а волосы становятся похожими на пересушенное сено. Нет ничего, кроме работы. Работа превыше всего. А поскольку работа давала средства к существованию, то Чайна Ривер сосредоточилась на ней. Но радости она не испытывала. Когда она закончила, грязь покрывала ее одежду, липла кожа, и все, чего ей хотелось, кроме большого стакана ледяной воды и наполненной прохладной ванны, разумеется, как можно скорее убраться с холмов и оказаться поближе к пляжу. Поэтому она сказала: «Ну вот и все. Послезавтра снимки будут готовы, посмотрите и выберите. В час? В вашем офисе? Отлично, я приеду». И она зашагала прочь, не дав архитектору и рта раскрыть. Ей было наплевать на то, какое впечатление произведет на него столь стремительный отъезд. На своем престарелом Плимуте она скатилась по холму вниз и поехала по шоссе Монте-Сито, идеально гладкому, никогда не знавшему выбоин. Ее путь лежал мимо супербогатых домов Санта-Барбары, чьи привилегированные обитатели, надежно скрытые от постороннего глаза оградами и электронными воротами, купались в дизайнерских бассейнах и вытирались махровыми полотенцами, белыми и мягкими, как первый снег на берегах реки Колорадо. Время от времени она притормаживала, чтобы взглянуть на садовников-мексиканцев, которые трудились за заборами, или пропустить стайку юных наездниц в облегающих джинсах и коротеньких маечках. Их волосы мерно раскачивались в такт движению, золотясь в лучах солнца. У всех до одной они были такие длинные, гладкие и блестящие, словно светились изнутри. А еще у них была безупречная кожа и идеальные зубы. И ни грамма лишнего жира, нигде. И откуда ему взяться? Жиру просто не хватало силы духа удержаться на их телах хотя бы секунду после того, как они, встав на весы в ванной комнате, впадали в истерику и опрометью кидались в туалет. Жалко их все-таки, думала Чайна, заморыши избалованные. И ведь, что самое ужасное, мамаши этих бедняжек, наверное, ничем не отличаются от них и из кожи вон лезут, чтобы подавать положительный пример дочкам, которым тоже предстоит делить свое время между персональным тренером, пластическим хирургом, походами по магазинам, ежедневным массажем, еженедельным маникюром и регулярными посещениями психоаналитика. Что это за жизнь, когда любую вещь тебе подносят на блюдечке с золотой каемочкой? И все по милости какого-нибудь идиота, для которого ценность любой женщины выражается в количестве нулей в ее счетах от парикмахеров, визажистов и прочих мастеров цеха красоты. Каждый раз, попадая в Монте-Сито, Чайна спешила выбраться оттуда как можно скорее. Так было и теперь. Более того, сегодняшняя жара и ветер превращали обычное желание увеличить расстояние между собой и этим местом в потребность. Они словно подтачивали ее настроение, а оно, по правде сказать, и так было не блестящим. Какая-то тяжесть давила на плечи с тех самых пор, как утром прозвонил будильник. Будильник звонил, а телефон молчал. В этом-то и была проблема. Едва проснувшись, она привычно отсчитала 3 часа назад и подумала: 10 часов на Манхэттене, почему же он не звонит? И потом до часу дня, когда пора было отправляться на встречу в Монте-Сито, Она то и дело поглядывала на телефон и тихо закипала, что было совсем нетрудно, ведь столбик термометра на улице уже в 9 утра показывал плюс 32 градуса. Она пыталась найти себе занятие. Собственноручно вымыла сначала весь передний двор, а потом и задний до самого газона. Перекинулась через забор парой слов с Анитой и Гарсия. «Привет, соседка, ты как в такую жару? Я просто ни рукой, ни ногой». Повздыхала над ее отеками последнего месяца беременности. Перед отъездом помыла и высушила на ходу свой плимут, умудряясь всю дорогу держаться на шаг впереди пыльного облака, которое норовило осесть на автомобиле и превратить воду в грязь. Дважды она врывалась в дом, чтобы ответить на звонок, и каждый раз слышала голоса этих противных липучек, агентов телефонных компаний, которые неизменно спрашивали, как у нее дела, а потом начинали убеждать сменить телефонную компанию, обслуживающую междугородние звонки, чтобы вся ее жизнь изменилась к лучшему. Наконец настало время ехать. Но она не тронулась с места, пока дважды не проверила, что телефон в порядке и автоответчик включен. И все время ненавидела себя за то, что не может просто взять и выкинуть его из головы. Это не удавалось ей много лет. Целых 13. Господи! Как же она ненавидит любовь! Когда она возвращалась к своему дому на пляже, зазвонил мобильник. До горба, на тротуаре, с которого начиналась подъездная дорожка к ее дому, оставалось меньше 5 минут, когда телефон на соседнем сиденье запел. Чайно схватила его и услышала голос Мэтта. «Привет, красотка!» Голос у него был бодрый. «И тебе привет!» И тут же возненавидела себя за то, что вся ее тревога улетучилась, словно газ из открытой бутылки, и наступила легкость. Больше она ничего не сказала. Он сразу ее раскусил. «Злишься?» «Никакого ответа с ее стороны. Пусть подергается», — подумала она. «Похоже, я перестала. Где ты был?» — спросила она. «Я думала, ты позвонишь утром. Сидела, ждала звонка. Терпеть не могу, когда ты так поступаешь, Мэтт. Когда ты это усвоишь? Не хочешь звонить — не надо, переживу, только не обещай тогда. Почему ты не позвонил?» «Извини, я правда собирался. Весь день напоминал себе об этом. И тебе это не понравится, Чайна. Сначала скажи, а там посмотрим. Ладно, вчера вечером здесь вдруг дьявольски похолодало. Пришлось все утро бегать по магазинам, искать приличное пальто. А с мобильного позвонить нельзя было? Я его в номере забыл, прости. Я же говорил тебе». «Тебе не понравится». Вездесущие звуки Манхэттена проникали в трубку, как было всегда, когда он звонил ей из Нью-Йорка. Рев клаксонов эхом отдавался в каньонах улиц, отбойные молотки крушили бетон, словно тяжелая артиллерия. Но раз он забыл свой мобильник в отеле, то почему сейчас он у него с собой? «Иду на обед», — объяснил он. «Последняя встреча, на сегодня, конечно». Она подрулила к тротуару, заметив свободное место ярдов 30 от дома. Находиться в стоящей машине было неприятно, потому что никуда не годный кондиционер справлялся с духотой лишь на скорости, и она спешила выбраться наружу. Однако последняя фраза Мэтта неожиданно отодвинула жару на второй план и даже сделала ее менее заметной. Смысл сказанного приковал ее внимание. Уж то-что держать язык за зубами, когда Мэтт ронял фразы, похожие на крохотные зажигательные бомбочки, она научилась. Было время, когда после замечания вроде «на сегодня, конечно», она вцепилась бы в него мертвой хваткой и начала выцарапывать подробности, что именно он хотел этим сказать. Но годы убедили ее в том, что молчание действует иногда не хуже требований или обвинений. Кроме того, молчание давало ей чувство собственного превосходства, когда он, наконец, сознавался в том, что пытался скрыть. Вот и на этот раз его прорвало. «Тут вот какое дело. Мне придется задержаться здесь еще на неделю. Появилась возможность потолковать кое с кем о гранте, и мне очень нужно повидаться с этими людьми. Мэтт, выкладывай». «Подожди, детка. Послушай, в прошлом году эти ребята потратили целое состояние на какого-то киношника из Нью-Йоркского университета. Им нужен проект, понимаешь? В самом деле нужен. А ты откуда знаешь?» «Мне рассказали». «Кто?» «В общем, я позвонил им и договорился о встрече. Но только на следующий четверг. Поэтому придется задержаться». «Значит, прощай, Камбрия». Камбрия — курортный город на берегу Тихого океана в Калифорнии. «Нет, мы обязательно туда выберемся». «Только не на следующей неделе. Понятно. Тогда когда?» «В этом все и дело. Звуки улицы на том конце вдруг стали громче, как будто он окунулся в них, вытесненный с тротуара напором городской толпы в конце рабочего дня. «Мэтт! Мэтт!» — сказала она в трубку и внезапно страшно перепугалась, представив, что потеряла его. «Черт бы побрал эти телефоны со связью вместе! Вечно она исчезает в самый неподходящий момент!» Но тут его голос вернулся, а шумов стало меньше. «Зашел в ресторан», — объяснил он. «Для меня это пан или пропал. А ведь мой фильм обязательно возьмет приз на каком-нибудь фестивале чайно. По крайней мере, на Санденсе. А ты знаешь, что это значит?» «Санденс — крупнейший американский фестиваль независимого кино. Назван в честь знаменитого кинофильма «Буч Кэссиди» и «Санденс Кит», главные роли в котором исполнили Роберт Редфорд и Пол Ньюман. «Мне совсем не хочется так подводить тебя опять. Но если я не договорюсь с этими ребятами, то мне просто не на что будет с тобой куда-нибудь поехать. Ни в Камбрию, ни в Париж, ни даже в Каламазу». Каламазу — город на юго-западе штата Мичиган. Такие вот дела. «Хорошо», — ответила она, — «хотя все было совсем нехорошо, и он мог бы догадаться об этом по ее тусклому голосу. Месяц назад он обещал ей выкроить 2 дня, свободные от встреч с потенциальными продюсерами в Лос-Анджелесе и вылазок за деньгами в разные уголки страны. И 6 недель назад она начала отказывать клиентам, а он еще вовсю преследовал свою мечту. «Иногда», — продолжила она, — «я сомневаюсь, получится ли у тебя вообще когда-нибудь, Мэтт. Знаю, порой кажется, что на один фильм уходит целая вечность. И так оно иногда и бывает. Ты же знаешь такие истории. Годы съемок, а потом бац — и касса в кармане. Но я своего добьюсь. Мне это необходимо. Жаль только, что мы с тобой чаще бываем врозь, чем вместе». Чайна слушала и наблюдала за малышом, который катил по тротуару на трехколесном велосипеде в сопровождении бдительной матери и еще более бдительной немецкой овчарки. Ребенок доехал до того места, где цементная поверхность дорожки вспучилась, приподнятая древесным корнем, и переднее колесо его велосипеда уперлось в холмик. Он продолжал крутить педали, но ничего не получалось, так что пришлось мамочке ему помочь. Глядя на них, Чайне вдруг стало грустно. Мэтт ждал ее ответа. Она попыталась придумать какой-нибудь новый способ выразить свое разочарование, но ничего не приходило в голову. Тогда она сказала: «Вообще-то я не о фильме», — говорила Мэтт. «А-а-а», — ответил он. Говорить было больше не о чем, потому что она знала, он останется в Нью-Йорке, чтобы пойти навстречу, за которую так долго бился, а ей придется самой заботиться о себе. Еще одно свидание сорвано, еще одна жертва великому жизненному плану принесена. Она сказала: «Ну ладно, удачи тебе на встрече». Он ответил: «Я буду звонить тебе. Каждый день, хорошо? Ты согласна, Чайна?» «Разве у меня есть выбор?» — спросила она и попрощалась. Она злилась на себя за то, что закончил разговор вот так, но ей было жарко, тяжко, тошно и ужасно жалко себя. В общем, как хотите, так ее ощущения назовите. Как бы там ни было, ей больше нечего было ему дать. Свою неуверенность в завтрашнем дне — вот что она больше всего ненавидела. Хотя давно научилась не давать ей воли. Но когда та выходила из-под контроля и врывалась в ее жизнь, точно передовой отряд противника, в хаос отступающей армии, это всегда заканчивалось плохо. Она начинала верить в то, что только издавна ненавидимый ею способ заарканить мужика, женив его на себе любой ценой, как можно скорее нарожав детишек, и есть единственно правильный. «Это не для меня», — повторяла она себе раз за разом, но какая-то ее часть все равно стремилась именно к этому. И тогда она начинала задавать вопросы, предъявлять требования и больше заботиться о «мы», чем о «я». Когда это происходило между ней и мужчиной, то есть Мэттом, снова вспыхивал спор 5-летней давности. Бесконечная полемика на тему брака всегда заканчивалась одинаково. Он открыто заявлял, что надевать ярмо не собирается, как будто она и так этого не знала. В ответ она осыпала его яростными упреками, и они разбегались после того, как один из них заявлял, что устал от этих вечных разногласий. Но те же самые разногласия сводили их вновь. Они заряжали их отношения такой возбуждающей силой, который ни одному из них не удавалось достичь с кем-либо другим. Он, скорее всего, пытался. Чайна это знала. Она никогда. Ей это было ни к чему, ведь она давно поняла, что кроме Мэтью Уайткомба ей не нужен ни один мужчина. Чайна еще раз пришла к этому убеждению уже на пороге своего бунгало. Тысячи квадратных футов, построенных в 20-е годы 20 века, в качестве воскресного убежища для некоего обитателя Лос-Анджелеса. Дом стоял среди других похожих домов на засаженной пальмами улице, близко к воде, что позволяло наслаждаться прохладным бризом с океана. Но волны до него не доставали. Жилище было довольно скромное, 5 маленьких комнат, считая ванную, и всего 9 окон, с широкой верандой по фасаду и двумя прямоугольниками травы перед домом и за ним. От улицы участок отделяла изгородь из штакетника, ронявшая хлопья белой краски на клумбы и тротуар. Именно к ней, точнее, к калитке в ней, Чайна и потащила свое фотографическое оборудование, завершив разговор с Мэттом. Жара здесь стояла удушающая, почти такая же, как на холмах, но ветер был потише. Листья на пальмах трещали, как старые кости, лавандовая лантана с цветами, похожими на лиловые звездочки, росшие местами у изгороди, безжизненно поникла в ярком солнечном свете, а земля у корней так спеклась за день, как будто ее не поливали как минимум сутки. Чайна приподняла и распахнула покосившуюся калитку, футляры с фототехникой оттягивали ей плечи и подавляли желание отправиться прямиком в сарай и вытащить оттуда шланг, чтобы полить бедное растение. Но открывшееся глазам зрелище заставило позабыть обо всем. Посреди газона лежал на пузе мужик в одних трусах, подложив под голову точно подушку, свернутые в ком джинсы и линялую желтую футболку. Башмаки отсутствовали, подошвы ног были чернее черного, а загрубевшие пятки растрескались. Судя по состоянию его локтей и коленей, мытье, как и ношение обуви, было у него не в чести. Чего нельзя было сказать о еде и физических упражнениях. Подтверждением тому служила хорошая фигура без лишнего жира. А питье тоже. В правой руке он сжимал запотевшую бутылку Пеллегрино. Из ее холодильника, судя по всему, ту самую, которую она так мечтала прикончить. Он медленно перевернулся и, прищурившись, посмотрел на сестру, опираясь на грязные локти. «С безопасностью у тебя хреново, Чайн!» И он смачно глотнул из бутылки. Чайна взглянула на крыльцо и увидела вскрытую дверь-сетку и распахнутую входную дверь. «Черт тебя побери!» — заорала она. «Ты что, снова лазал ко мне в дом?» Ее брат сел прямо и прикрыл от солнца глаза. «А ты че это так вырядилась?» 30 с лишним градусов, а ты как будто в Аспене в январе. Аспен — фешенебельный горнолыжный курорт в штате Колорадо. Зато ты, похоже, дожидаешься, когда тебя придут арестовать за непристойный вид. Господи, Чероки, где твои мозги? На этой улице ведь есть маленькие девочки. Да если хоть одна из них пройдет мимо и увидит тебя в таком виде, полицейский наряд будет здесь через 15 минут. Она нахмурилась. Ты кремом от загара намазался? «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил он. «Почему ты в коже?» Запоздалый протест? Он усмехнулся. «Видела бы эти штаны мама. Она бы тут... Я их ношу, потому что мне они нравятся», — отрезала Чайна. «В них удобно». «И еще потому, что я могу себе это позволить», — добавила она мысленно. И в этом была главная причина. Ей нравилось, живя в Южной Калифорнии, покупать роскошные бесполезные вещи — только потому, что ей хотелось их иметь. В детстве и юности ей приходилось колесить по универмагу Гудвилл в поисках вещей, которые бы неплохо сидели, были не слишком безобразны и на которых в угоду убеждениям матери не было бы ни клочка натуральной кожи или меха. Ну, конечно. Он поднялся на ноги, когда она проходила мимо него к крыльцу. «Кожа в Санта-Ане. Очень удобно. Как я сразу не понял? Это моя последняя бутылка Пеллегрино». Она поставила футляры с техникой прямо в открытую дверь. «Я всю дорогу о ней мечтала». «Дорогу откуда?» Она ответила, и он опять усмехнулся. «А, понятно. Снимала для архитектора. Богатый и свободный, надеюсь. И еще никто не положил на него глаз? Класс! Дай-ка я посмотрю, как ты выглядишь». И он опрокинул в рот бутылку, одновременно оглядывая ее с головы до ног. Удовлетворившись, он протянул ей бутылку и сказал: «Можешь допить. Волосы у тебя как мочало. когда ты перестанешь их обесцвечивать. Это плохо для тебя. И для окружающей среды тоже. Только представь, сколько всякой дряни попадает в воду. Можно подумать, состояние окружающей среды тебя беспокоит. Эй, потише. У меня тоже есть свои принципы. Похоже, дожидаться, пока вернутся хозяева, а не лезть в чужой дом без спросу ни один из них. Тебе повезло, что это был только я, — сказал он. Глупо уходить из дома и оставлять окна нараспашку. А сетки твои — полное дерьмо. Перочинного ножа хватило. Большего им не потребовалось. Чайна увидела, как именно ее брат забрался в дом, поскольку Чироки по своему обыкновению никакой тайны из этого не делал. На одном из окон в гостиной старая рама с противомоскитной сеткой отсутствовала. Снять ее было легче легкого. Она держалась за подоконник только при помощи старого крючка и петли. Хорошо, хоть у него хватило ума лезть в дом через окно, выходящее во двор, а не на виду всех соседей, которые с удовольствием вызвали бы полицию. С бутылкой Пеллегрино в руке она прошла через кухню, вылила в стакан остатки, добавила ломтик лимона, взболтала, выпила и сунула стакан в мойку, раздраженная и неудовлетворенная. — Что ты тут делаешь? — спросила она у брата. — И на чем ты приехал? — Починил машину? — Этот кусок дерьма? Он прошлепал по линолеуму прямиком к холодильнику, открыл дверцу и принялся шарить среди полиэтиленовых пакетов с овощами и фруктами. Вытащил большой красный перец, подошел с ним к раковине и тщательно вымыл. Отыскал в ящике нож и разрезал овощ на две половинки, очистил обе от семечек и протянул одну Чайне. «Я тут кое-что задумал, так что машина мне все равно ни к чему». На это Чайна не клюнула. Она знала, как бросает наживку ее брат. «Машина нужна любому». Свою половинку перца она положила на стол и пошла в спальню переодеваться. В такую погоду она чувствовала себя в кожаных штанах, как в сауне. Выглядит круто, но внутри сдохнуть можно. «Надеюсь, ты явился сюда не за тем, чтобы позаимствовать мою», — крикнула она ему, — «потому что если ты на это надеешься, то я тебя сразу разочарую. У матери попроси, пусть она тебе свою даст, если та еще жива». — «На день благодарения приедешь?» — откликнулся Чироки. — «А кто спрашивает? Угадай. У нее что, телефон сломался? Я сказал ей, что еду к тебе. Она просила узнать, приедешь ты или нет». — «Так как? Я поговорю с Мэттом». Она повесила в шкаф сначала кожаные штаны, потом жилет, а шелковую блузку бросила в пакет из химчистки, накинула свободное гавайское платье, достала с полки сандалии и вернулась к брату. «А где он нынче пропадает?» Чироки уже съел одну половинку перца и занялся второй. Она забрала ее у него и откусила. Мякоть была прохладной, сладковатой, скромное противоядие от жажды и жары. «Уехал», — ответила она. «Чироки, может, ты все-таки оденешься? А что?» Осклабившись, он вильнул бедрами в ее сторону. «Я тебя возбуждаю. Ты не в моем вкусе». «Так куда он подался?» «В Нью-Йорк, по делу. Ты оденешься или нет?» Он пожал плечами и вышел. Через секунду она услышала, как хлопнула сетчатая дверь, и он вышел во двор за своей одеждой. В пропахшем плесенью чулане, который служил ей кладовой, она отыскала бутылку калистоги. «Теплая, но хотя бы с газом», — подумала она. Найдя немного льда, она наполнила стакан. «Ты не спросила?» Она обернулась. Чироки стоял перед ней одетый. Футболка села от многочисленных стирок, джинсы висели на бедрах, штанины волочились по полу, и Чайна, оглядев брата, в который уже раз подумала, что он опоздал родиться. Длинноватые для мужчины песочного цвета кудри, неряшливая одежда, босые ноги и своеобразные манеры делали его похожим на участника «Лета любви». Такое название получило в прессе лета 1967 года, когда внимание газет было приковано к жизни хиппи в районе Хайт-Эшбери в Сан-Франциско. По окончании поп-фестиваля в Монтерее около 50 тысяч его участников превратили Хайт-Эшбери в рай для хиппи, царство наркотиков, любви и музыки. Мать, увидев его сейчас, наверняка гордилась бы им. Его отец одобрил бы, а ее отец только посмеялся. Сама же Чайна. Ее это раздражало. Несмотря на возраст и внешность, Чироки все еще казался наивным ребенком, которого нельзя отпускать на улицу одного. «Ты меня не спросила», — повторил он. «О чем?» «Что я задумал?» Почему мне больше не понадобится машина? Кстати, сюда я приехал автостопом. Хотя, вообще-то, автостоп приказал долго жить. Я сюда со вчерашнего обеда ехал. Вот поэтому тебе и нужна машина. Для того, что я задумал, не нужна. Я тебя предупредила. На мою машину не рассчитывай. Мне она нужна для работы. И почему ты не на занятиях? Тебя что, опять выгнали? Бросил. На работы времени не хватает. Спрос на них просто грандиозный. Должен тебе сказать, Чайн, бессовестных студентов сегодня развелось столько, что просто уму непостижимо. Будь это моей профессией, я бы ушел на пенсию в 40. Чайна вытаращила глаза. Работами назывались курсовики, домашние сочинения, периодически магистерские диссертации и даже пары докторских. Чироки писал их для студентов университета, у которых были деньги, но не было желания работать самостоятельно. В этой связи давно назрел вопрос, почему Чироки, который никогда не получал меньше четверки за свои платные работы, никогда не соберется с духом и не закончит колледж сам. Он столько раз поступал в Калифорнийский университет и вылетал из него, что там уже почти решили сделать для него отдельный вход и повесить над ним табличку с его именем. Но Чироки, не задумываясь, объяснял свою замаранную студенческую репутацию так: «Если бы университет платил за мою работу столько же, сколько ленивые студенты платят мне за их работу, я бы работал для себя». «Мать знает, что тебя опять выгнали?» — спросила она брата. «Я не маленький». «Конечно, ты у нас взрослый». Чайна пропустила обед, и это начинало сказываться. Она достала из холодильника приготовленные для салата овощи и одну тарелку из буфета. Тонкий намек, который ее брат, как она надеялась, поймет. «Ну давай, спрашивай». Он вытащил из-под кухонного стола стул и плюхнулся на него. Из разрисованной корзинки в центре стола он достал яблоко и почти надкусил его, когда понял, что оно искусственное. Она развернула лист салата и начала рвать его над тарелкой. «Что спрашивать?» «Ты знаешь, просто избегаешь вопрос. Ладно, я спрошу за тебя. Что у тебя за план, Чироки? Что ты задумал? Почему тебе не нужна больше машина?» Ответ: «Потому что я покупаю лодку, а лодка дает мне все, что нужно. Транспорт, деньги и дом». «Думай, думай, Буч!» — пробормотала Чайна больше себе, чем ему. Все 33 года своей жизни Чироки во многом прожил, как этот изгой с Дикого Запада. У него всегда был план, как быстро разбогатеть, раздобыть что-нибудь на халяву, а потом прожигать жизнь. «Да нет», — сказал он, — «ты только послушай. Дело-то верное. Лодку я уже нашел. Она стоит в Ньюпорте. Рыбацкий баркас. Сейчас на ней вывозят желающих из гавани. За большие бабки. За бонитой ходят. Обычно ходка занимает день, но за большую сумму, а я говорю о действительно большой сумме, идут и в Баху. Баха, Нижняя Калифорния, самый северный штат Мексики. Лодка, правда, нуждается в починке, но я поживу на ней первое время и подлатаю. Все, что мне нужно, я буду покупать в морской лавке. Машина для этого не нужна. И буду себе круглый год возить людей». «Да что ты знаешь о рыбной ловле? Что ты знаешь о лодках? И вообще, где ты возьмешь на это деньги?» Чайна отрезала кусок огурца и стала крошить его в салат. Рассмотрев собственный вопрос в свете столь удачного появления брата на ее крыльце, она добавила: «Чироки, даже не вздумай. Эй, за кого ты меня принимаешь? Я же говорю, у меня есть планы, это не фу-фу, черт! Я думал, ты за меня порадуешься. Я даже у матери денег не просил, как будто они у нее есть. Зато у нее есть дом. Я мог бы попросить ее переписать его на меня, чтобы заложить его во второй раз и получить деньги таким способом. Она бы не отказалась. Ты же знаешь, что нет». «Это верно», — подумала Чайна. Когда мать не потакала планам Чироки? «Он же астматик», — оправдывала она его в детстве. С годами фраза звучала иначе. «Он же мужчина». Значит, источником дохода оставалась сама Чайна. «И на меня тоже не рассчитывай, ладно? Все, что у меня есть, принадлежит мне, Мэтту и нашему будущему. Как бы не так». Чироки оттолкнулся от стола. Он подошел к кухонной двери, открыл ее и остановился, положив руки на косяк и глядя на жарящийся на солнце задний двор. «Что это значит?» «Ничего. Чайна вымыла два помидора и начала их резать. Бросив взгляд на брата, она заметила, что он хмурится и жует верхнюю губу изнутри. Для нее Чероки Ривер был понятен, как афиша, которую можно прочесть с расстояния в 50 ярдов. В его голове зрела какая-то махинация. «Я отложил кое-что», — сказал он. «Этого, конечно, не хватит, но у меня есть шанс подзаработать еще немного, и тогда все будет в порядке. И ты хочешь сказать, что проехал всю дорогу сюда автостопом не для того, чтобы попросить меня вложиться? Ты сутки простоял на обочине, сигнали машинам, просто для того, чтобы нанести мне визит вежливости? Поделиться со мной своими планами? Спросить, собираюсь ли я на День благодарения к Ма? Что-то тут не складывается. Есть ведь телефоны, электронная почта, телеграммы, сигнальные барабаны, наконец». Повернувшись спиной к двери, он наблюдал, как она счищает грязь четырех шампиньонов. «Вообще-то, — сказал он, — у меня есть два бесплатных билета в Европу, и я подумал, что моя маленькая сестренка не прочь будет составить мне компанию. За этим я и приехал. Пригласить тебя с собой. Ты ведь не была в Европе, правда?» «Считай это ранним рождественским подарком». Чайна опустила нож. «Где, черт возьми, ты взял два бесплатных билета в Европу?» «Курьерская почта». И он объяснил. «Курьеры, — сказал он, — перевозят письма и посылки из Соединенных Штатов в любую точку мира, в случае, если отправитель считает, что почта, Федеральная служба доставки, UPS и другие организации не смогут своевременно доставить его отправление в целости и сохранности. Корпорация или отдельный наниматель покупает путешественнику билет в определенном направлении, иногда еще и с доплатой, и как только посылка попадает в руки адресата, курьер волен наслаждаться красотами природы или ехать дальше. Чероки увидел на доске объявлений в университете записку «Оказалось от какого-то адвоката в Тастине», в которой говорилось, что курьеру, который согласится перевести посылку в Великобританию, предоставит два бесплатных авиабилета и оплату. Чероки предложил свои услуги, и его выбрали, при условии, что он оденется построже и сделает что-нибудь с волосами. $5000 за доставку, — весело закончил Чероки. Неплохая сделка, как тебе кажется. Что за чушь? $5000? Из своего опыта Чайна знала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то для второй мышки. «Подожди-ка, Чероки. А что в этом пакете? Чертежи какого-то архитектора, понимаешь? Это одна из причин, почему я сразу о тебе подумал. Архитектура, черт возьми, как раз по твоей части». Чероки возвратился к столу, но теперь повернул стул кругом и оседлал его. «А почему этот архитектор не отвезет свои чертежи сам или не пошлет по интернету? Для этого есть специальная программа. А если на том конце ее ни у кого нет, то почему он не пошлет диск? Кто знает, да и какая разница? $5000 и бесплатный билет. Да пусть хоть гребаной лодкой свои чертежи посылают, если им так хочется». Чайна покачала головой и вернулась к салату. «Слишком странное предложение. Езжай-ка ты лучше один. Эй, речь идет о Европе, Биг Бен, Эйфелева башня, чертов Колизей, вот и развлечешься. Если, конечно, на таможне тебя с героином не накроют. Говорю тебе, тут все чисто. $5000 за доставку обыкновенного пакета? Не верю». «Давай, Чайна, ты должна поехать». Тут в его голосе прозвучало какое-то напряжение, которое он пытался выдать за нетерпение, но оно больше напоминало отчаяние. Чайна осторожно спросила. «В чем дело? Лучше скажи мне сразу». Чероки ковырял виниловый шнур на краю спинки стула. «Дело в том, я должен быть женой». «Что?» «Я говорю про курьера, про билеты, а не для супругов. Сначала я этого не знал, но когда адвокат спросил, есть ли у меня жена, я понял, что он хочет услышать положительный ответ и сказал «да». «Почему?» «Да какая разница? Откуда они узнают? Фамилия у нас одна, мы не похожи. Можно притвориться. Я хочу сказать, почему посылку должна привезти супружеская пара, да еще и в строгих костюмах. Пара, которая сделает что-нибудь с волосами? Что-нибудь такое, чтобы выглядеть неприметно, законопослушно и невинно? Господи, Чироки, да где твои мозги? Это же наверняка контрабанда, а ты угодишь в тюрьму. Да не дрейфь ты. Я все проверил. Мы же говорим об адвокате, он существует. Ну, этим ты меня очень сильно утешил. Она обложила салат крохотными морковками, а сверху насыпала горстку тыквенных семечек, полила все лимонным соком и понесла на стол. Я с тобой не поеду. На роль миссис Ривер ищи кого-нибудь другого. Да нет больше никого. И даже если бы я нашел кого-нибудь так скоро, в билете будет стоять фамилия Ривер, а паспорт должен соответствовать билету. Ну, поехали, чайно. Он говорил, как маленький мальчик, огорченный тем, что его план, который, казалось, отделяет от осуществления лишь поездка в Санта-Барбару, вдруг оказался так близок к провалу. В этом был весь Чироки. У меня есть идея, и мир, конечно же, поможет мне ее воплотить. Но чайно уперлась. Брата она любила. И хотя он был старше, добрую половину детства и часть отрочества она провела, опекая его. Но даже привязанность к Чироки не могла заставить ее участвовать в афере, которая грозила обернуться то ли легкими деньгами, то ли кучей неприятностей. «Ни за что», — сказала она ему. «И думать забудь». «Найди себе работу. Пора тебе начать жить в реальном мире. Именно это я и пытаюсь сделать. Тогда найми нормальную работу. Все равно рано или поздно придется. Почему бы не сейчас? Вот здорово». Он так и соскочил со стула. «Просто класс, чайно. Найди нормальную работу. Живи в реальном мире. А я чего, по-твоему, добиваюсь?» «Я придумал, как получить работу, дом и деньги одним махом, но тебя это, по-видимому, не устраивает. И реальный мир, и нормальная работа должны быть только такими, какими ты их себе представляешь, не иначе». Он метнулся к двери и выскочил во двор. Чайна пошла за ним. В центре умирающего от жажды газона стояла ванночка для птиц. Чироки выплеснул из нее воду, схватил проволочную щетку, которая лежала рядом, и принялся яростно драить ребристую поверхность ванны, отскребая птичий помет. Потом промаршировал к дому, где лежал свернутый шланг, открыл воду и вытащил шланг во двор, чтобы заново наполнить ванну. «Слушай, — начала чайно, — забудь, — сказал он. Мой план для тебя просто глупость, а я дурак». «Я так сказала?» «Я не хочу жить так, как другие. Вкалывать с 8 до 5 на чужого дядю за вшивую зарплату. Но ты этого не одобряешь. По-твоему, жить можно только так. А если кто-то с тобой не согласен, что ж, значит, он тупица, дурак и кончит свои дни в тюрьме. С чего это тебя вдруг прорвало? По-твоему, я должен вкалывать за гроши, складывать их в кубышку, а когда их наберется достаточно, начать выплачивать кредит за дом, завести детей и жену, которая, может быть, окажется лучшей женой и матерью, чем наша ма. Но только это твой жизненный план, ясно? А никак не мой». И он швырнул булькающий шланг на землю, так что вода полилась на пересохший газон. «Да при чем тут жизненный план? Это же обыкновенный здравый смысл. Бога ради, сам подумай, что ты предлагаешь. Подумай, что тебе предлагают. Деньги, — сказал он, — $5000, которые мне чертовски необходимы, чтобы купить лодку, с которой ты понятия не имеешь, что делать, и возить людей на рыбалку бог знает куда. Подумай сначала хорошенько. Если не насчет лодки, то хотя бы насчет этой затеи с курьером. Подумать». И он разразился лающим смехом. «Это я должен подумать? Сама-то ты когда этим займешься? Я? Причем здесь? Просто восхитительно. Ты учишь меня жить, в то время как твоя собственная жизнь — один сплошной анекдот, а ты об этом даже не знаешь. И вот я прихожу и даю тебе приличный шанс вылезти из всего этого впервые за... сколько? 10 лет? Больше? А ты? О чем ты? Из чего вылезти? Ты меня же и унижаешь, потому что тебе не нравится, как я живу, а того, что ты сама живешь еще хуже, ты не замечаешь. Да что ты знаешь о том, как я живу?» Она почувствовала, что тоже злится. И как ее братец всегда умеет вывернуть разговор наизнанку. Стоит только заговорить с ним о том, что он натворил или еще собирается натворить, и он тут же переведет стрелки на тебя. А за переводом стрелок всегда следовала атака, да такая, что только большой лавкач мог от нее увернуться. Я тебя несколько месяцев не видела. И вот ты являешься, врываешься в мой дом, заявляешь, что тебе нужна моя помощь в какой-то сомнительной махинации, а когда я не отвечаю тебе немедленным согласием, то становлюсь вдруг во всем виноватой. Но я тебе подыгрывать не буду. Нет, конечно. Ты лучше подыграешь Мэтту. «А это еще тут при чем?» — спросила Чайна. Но она ничего не могла с собой поделать. От одного упоминания имени Мэтта страх холодком пробежал по ее спине, точно кто-то провел костлявым пальцем вдоль позвоночника. «Господи, Чайна, меня ты считаешь дураком?» «А сама-то когда начнешь соображать, что к чему?» «Что соображать? О чем ты?» «Да о Мэтте. Ты живешь для Мэтта. Копишь деньги для себя, Мэтта и нашего будущего. Это же смешно!» «Нет, это чертовски грустно. Стоишь тут передо мной, задрав нос, а сама даже...» Он осекся. Казалось, он неожиданно вспомнил, где находится, с кем говорит и почему. Нагнувшись, он схватил с земли шланг, отнес к дому и закрыл воду, как-то слишком аккуратно свернул шланг и положил его на место у стены. Чайна наблюдала за ним. У нее вдруг возникло такое чувство, будто все, что было в ее жизни, и прошлое, и будущее, сгорело в огне, и остался лишь этот миг. Миг, когда она знала и в то же время не знала. «Что ты знаешь о Мэтте?» — спросила она у брата. Частично ответ у нее уже был. Ведь подростками они все трое жили в одном и том же обшарпанном районе городка под названием Ориндж, где Мэтт был серфингистом. Чероки его адептом, а Чайна тенью их обоих. Но была еще и другая часть, которой она не знала и которая скрывалась в днях и часах, когда двое мальчишек уходили кататься на волнах на Хантингтон-Бич. Ничего. Чероки прошел мимо нее и вернулся в дом. Она пошла за ним. Но ни в кухне, ни в гостиной он не задержался. Вместо этого он прошел дом насквозь, распахнул сетчатую дверь и вышел на покосившуюся веранду. Там остановился и, сощурившись, стал смотреть на сухую светлую улицу, где томились на солнце припаркованные машины, и порыв ветра гнал сухие листья по тротуару. — Лучше скажи, на что ты намекаешь, — сказала Чайна. — Начал-то, давай выкладывай, забудь. — Ты сказал грустно, ты сказал смешно, ты сказал, я подыгрываю, — вырвалась. — ответил он. — Я разозлился. — Ты ведь видишься с Мэттом? Ты наверняка встречаешься с ним, когда он приезжает к родителям. Что тебе известно, Чероки? Он... Но она не знала, сможет ли произнести это слово. До того ей не хотелось знать правду. Однако он то пропадал куда-то надолго, то уезжал в Нью-Йорк, то отменял заранее составленные планы. Да и дома, в Лос-Анджелесе, он был так занят своей работой, что тоже... отказывался провести с ней выходные. Она убеждала себя, что в сравнении с тем, как давно они вместе, это ничего не значит. И все же ее сомнения росли. И вот она столкнулась с ними лицом к лицу, и надо было либо убедиться в том, что они справедливы, либо отмести их раз и навсегда. «У Мэтта есть другая женщина?» — спросила она напрямик. Он выдохнул и покачал головой. Однако не похоже было, чтобы это был ответ на ее вопрос, скорее реакция на то, что она вообще его задала. $50 и доска. Вот сколько я с него запросил. Я дал товару хорошую гарантию, не обижай ее, — сказал я. И она тебе ни в чем не откажет, так что он с радостью заплатил. Чайна слышала его слова, но ее мозг еще некоторое время отказывался их понимать. Она вспомнила ту доску, которую много лет назад Чероки принес домой, с победным кличем «Мэтт подарил ее мне!» И вспомнила, что случилось потом. Она, 17-летняя, не гулявшая с мальчиками, не знавшая ни поцелуев, ни объятий, ни всего остального. И Мэттью Уайткомб, высокий, застенчивый, ловко управлявшийся с доской, но не знавший, как подойти к девушке, который пришел к ним домой, и, заикаясь, смущенно пригласил ее на свидание. Только это, конечно же, было не смущение. В тот первый раз он просто дрожал в предвкушении того, за что заплатил ее брату. «Ты продал

Та когда-то была непромокаемой, но те времена давно прошли, из куртки лились на пол реки воды. Дебора развесила ее у огня, и Питч тут же бросилась ее обнюхивать. Саймон задумчиво повторил: «Чероки Ривер?» «Брат чайный», — уточнила Дебора. Саймон посмотрел на гостя, которого начинала бить дрожь. «Из Калифорнии». «Да, Чайна. Из Санта-Барбары». «Чероки, что, черт возьми?» «На, держи». «Да садись же». «Пожалуйста, садись к огню». «Саймон, у нас одеяло есть, а полотенце сейчас принесу». «Побыстрее», — поторопила Дебора, потому что освобожденный от куртки Чероки трясся, как человек, у которого вот-вот начнутся конвульсии. Его кожа так побледнела, что приобрела какой-то синюшный оттенок, а зубы выбивали дробь и даже прорвали кожу на губе, так что кровь закапала на подбородок. И это, не считая довольно неприятного пореза на виске, осмотрев который, Дебора заметила: «Тут нужен пластырь. Что с тобой стряслось, Чероки? Тебя что, ограбили?» И тут же добавила: «Не надо, не отвечай. Сначала я дам тебе чего-нибудь согреться». Она метнулась к старому столику на колесиках, который стоял у окна, выходившего на Чейни-Роу. Там она налила в стакан чистого бренди и вернулась с ним к Чероки. Тот поднес стакан губам, но его руки тряслись так сильно, что стакан просто стучал о зубы, и большая часть бренди пролилась на черную футболку, которая была такой же мокрой, как и вся его одежда. «Черт! Прости, Дебс!» То ли его голос, то ли состояние, то ли напиток, пролитый на футболку, снова возбудили подозрение Питч, которая оторвалась от изучения его куртки и залаяла. Дебора шикнула на таксу, но та не успокоилась, пока хозяйка не выволокла ее из комнаты и не отправила на кухню. «Воображает, что она доберман», — с кривой усмешкой сообщила Дебора, вернувшись в комнату. «Когда Питч рядом, смотри в оба». Чероки усмехнулся. Но тут его страшно затрясло, и бренди, который он держал в руках, заплескался в стакане. Дебора опустилась на атаманку рядом с ним и обняла его за плечи. «Извини», — сказал он, — «я что-то совсем расклеился. Не надо извиняться, пожалуйста. Я долго бродил под дождем, налетел на сук там, у реки. Думал, кровь перестала течь». «Пей бренди», — сказала Дебора. Она была рада, услышав, что он не попал в какую-нибудь историю на улице. «Потом я посмотрю твою голову». «Там все так плохо? Просто порез. Но посмотреть все равно нужно. Вот, держи». У нее в кармане был носовой платок, и она вынула его и стала вытирать им кровь с раны. «Ты нас удивил. Что ты делаешь в Лондоне?» Дверь кабинета распахнулась, и вошел Саймон. Он принес одеяло и полотенце. Дебора накинула одеяло на плечи Чероки, а полотенцем начала вытирать его волосы. Они стали короче, чем в те времена, когда Дебора жила с его сестрой в Санта-Барбаре, но велись так же буйно, как прежде. В этом они с Чайной были не похожи, да и в остальном тоже. У него было чувственное лицо, глаза с тяжелыми веками и пухлые губы, за которые женщины платят огромные деньги пластическим хирургам. «Все гены сексапильности унаследовал он», — говорила о брате Чайна, — «а мне оставил внешность средневекового монаха-аскета». «Сначала я вам позвонил. Чероки плотнее закутался в одеяло. Это было 9:00. Чайна дала мне ваш адрес и номер телефона. Я думал, они мне не понадобятся, но вылет из-за погоды отложили. А когда буря, наконец, немного утихла, идти в это чертово посольство было слишком поздно. Вот я и позвонил вам, но никого не было». «Посольство?» Саймон взял у Чероки стакан и налил еще бренди взамен разлитого. «Что-то случилось?» Чероки взял стакан, кивнув в знак благодарности. Его руки уже не так дрожали. Он залпом выпил напиток. «Тебе надо переодеться», — сказала Дебора. «И ванну принять тоже не помешает. Я сейчас пойду и все приготовлю. А пока ты будешь отмокать ванной, мы бросим твою одежду в сушилку. Ладно?» «Нет. Я не могу. Это же поздно ведь. Об этом не беспокойся. Саймон, отведи его, пожалуйста, в комнату для гостей и дай что-нибудь переодеться. Не спорь, Чероки, никакой проблемы тут нет». Дебора поднялась наверх. Пока ее муж искал сухую одежду, чтобы дать гостю, она начала набирать ванну. Достала чистое полотенце, а когда появился Чероки в халате Саймона с его пижамой, переброшенной через руку, промыла порез у него на виске. Он поморщился, когда ватка со спиртом коснулась его кожи. Твердой рукой она придержала его голову и сказала: «Терпи. Пулю прикусить не даешь? Только когда оперирую. А это не считается». Выбросив ватку, она взялась за пластырь. «Чероки, откуда ты прилетел сегодня?» «Не из Лос-Анджелеса, точно. Ты ведь без...» «А багаж у тебя есть?» «Гернси», — ответил он. «Я прилетел с Гернси. Вылетел сегодня утром. Думал, до вечера все успею и к ночи вернусь, поэтому и оставил все вещи в отеле. А вышло так, что я большую часть дня проболтался в аэропорту, дожидаясь улучшения погоды». Из всего сказанного Дебору заинтересовало только одно — что успеешь? И она прилепила полоску пластыря на порез. В смысле? «Ты сказал, все успею. Что успеешь?» На мгновение Чероки отвел глаза. Всего мгновения, но его было достаточно, чтобы Дебора встревожилась. Он говорил, что сестра дала ему их лондонский адрес. И у Деборы сложилось такое впечатление, что она сделала это еще в Штатах, как бывает, когда кто-то собирается в Англию, и ему дают адреса знакомых. «Будешь на каникулах в Лондоне, загляни к моим друзьям, они очень хорошие люди». Но, подумав хорошенько, Дебора поняла, что такой сценарий попросту невозможен, ведь ее контакт с сестрой Чероки не возобновлялся последние 5 лет. Это навело ее на мысль о том, что если с самим Чероки ничего не стряслось, но, тем не менее, он примчался с Гернси в Лондон, вооруженный их адресом и твердым намерением как можно скорее попасть в американское посольство. «Чероки, с Чайной что-то случилось? Ты поэтому здесь?» Он посмотрел на нее. Его лицо было бледно. «Ее арестовали», — ответил он. Больше я у него ничего не спросила. Дебора нашла мужа в полуподвальной кухне, где он, предусмотрительный, как всегда, ставил на плиту суп. В тостере сушился хлеб, а исполосованный шрамами кухонный стол, на котором ее отец за последние годы приготовил несколько тысяч обедов, был накрыт на одного. Я решила, пусть он сначала искупается. Мне показалось, что надо дать ему отдохнуть. Потом расскажет, если, конечно, захочет. Она нахмурилась, скользя ногтем большого пальца по краю столешницы. Торчащая щепка была воспринята ею как укол совести. Дебора пыталась убедить себя в том, что ей нечего стыдиться. Все дружбы когда-то начинаются и кончаются. Такова жизнь. И все же именно она первой перестала отвечать на письма, которые приходили из-за океана, потому что Чайна Ривер относилась к той части жизни Деборы, которую ей очень хотелось забыть. Саймон, стоя у плиты и мешая деревянной ложкой томатный суп, бросил на жену беглый взгляд. Видимо, он истолковал ее неразговорчивость как тревогу, потому что сказал: «Все может оказаться совсем просто». «Что значит «просто», когда речь идет об аресте? Я хочу сказать, ничего страшного. Какая-нибудь авария. Или, похоже, на кражу недоразумения в универсаме. Что-нибудь в этом роде. Зачем ему идти в американское посольство из-за кражи в магазине, Саймон? И вообще, она ведь не воровка. Ты в самом деле хорошо ее знаешь?» «Я хорошо ее знаю», — сказала Дебора. Но этого ей показалось мало, и она с нажимом повторила: «Я очень хорошо знаю Чайну Ривер. А ее брата? Этого Чероки. И что это за дурацкое имя? Так его назвали при рождении, по-моему. Родители из лета сержанта Пеппера? Хм. Их мать была радикальной. Что-то вроде хиппи. Нет, погоди. Она боролась за охрану окружающей среды. Вот. Это было еще до того, как я с ней познакомилась. Она сидела на деревьях». Саймон посмотрел на нее искоса. «Чтобы их не срубили», — объяснила Дебора просто. «И отец Чероки, у них разные отцы, тоже боролся за охрану окружающей среды. Или нет?» Она задумалась, пытаясь вспомнить. «Он, кажется, привязывал себя к рельсам где-то в пустыне. Вероятно, рельсы тоже нуждались в защите. Видит Бог, они вымирают со страшной скоростью». Дебора улыбнулась. Из тостера выскочили тосты. Она взялась намазывать бутерброды, а Пич выбралась из своей корзинки в надежде, что и ей немного перепадет. «Я не слишком хорошо знаю чероки, не так хорошо, как чайну. Когда я жила в Санта-Барбаре, то ездила на праздники к ним домой. Там я с ним и познакомилась. Семейные праздники, рождественские обеды, Новый год, банковские праздники. Мы приезжали в этот... ну, где жила ее мать? Город как цвет. Цвет? Красный, зеленый, желтый. А, оранжевый, оранж. Ее мать жила в Оринже. Она всегда готовила индейку с соевым творогом на праздники. Черные бобы, бурый рис, пирог из морских водорослей. Гадость кошмарная. Мы притворялись, что едим, а сами под каким-нибудь предлогом сматывались из дома и ехали искать какой-нибудь ресторанчик, где было открыто. Чероки знал несколько весьма сомнительных, но зато замечательно дешевых мест. Это его положительно характеризует. Тогда я с ним и встречалась. Всего раз 10, наверное. Правда, один раз он приезжал в Санта-Барбару и провел пару ночей на нашем диване. Их с чайной тогдашние отношения можно назвать любовью-ненавистью. Он старший брат, но всегда вел себя как младший, а чайну это бесило. Еще она пыталась его опекать, а это бесило его. А их мать, она, в общем-то, и не была им настоящей матерью, если ты понимаешь, о чем я, слишком занята была деревьями, и не только. Она была, и в то же время ее не было. И это как бы роднило нас с чайной. То есть не только это, фотография и другие вещи. Но мы обе выросли без матери. Дебора резала хлеб, а Пич сидела с Надеждой, уткнувшись мокрым носом ей в лодыжку. Саймон выключил газ и прислонился к плите, глядя на свою жену. «Тяжелое было время», — сказал он негромко. «Да, но...» Она моргнула, и на лице промелькнула улыбка. «Мы, кажется, уцелели». «Это верно», — подтвердил Саймон. Пич оторвалась от ноги Деборы, подняла голову и навострила уши. На подоконнике, над раковиной, большой серый кот по кличке Аляска, до сих пор безучастно наблюдавший за тем, как дождь рисует на стекле дорожки, похожие на червячков, встал и с ленивой кошачьей грацией потянулся, не сводя глаз с лестницы у старого буфета, на котором проводил иногда целые дни. В следующий миг где-то наверху скрипнула дверь, и такса подала голос. Аляска соскочил с подоконника и удалился в поисках спокойствия в кладовую. «Депс!» — позвал Чероки. «Мы здесь, внизу!» — крикнула она. «Приготовили тебе суп и бутерброды!» Чероки присоединился к ним. Вид у него стал куда лучше. Он был на пару дюймов ниже Саймона и шире в плечах, но халат и пижама сидели на нем превосходно, и дрожь прошла, при этом он был босс. «Ой, что же я про тапочки не подумала?» — сказала Дебора. «Не надо, я привык», — ответил Чероки. «Вы меня так хорошо приняли. Спасибо вам большое, обоим. Кто угодно напугался бы, когда я так ввалился сегодня вечером. А вы молодцы, глазом не моргнули». И он кивнул Саймону, который поставил на стол кастрюлю с супом и стал наливать его в миску. «Ну что ты, для нас это почти праздник», — сказала Дебора. «Саймон даже открыл пакет с супом. Обычно мы довольствуемся консервами». «Спасибо тебе большое», — ответил Саймон. Чероки улыбнулся, но как-то машинально, словно человек, который едва держится на ногах под конец тяжелого дня. «Ешь суп», — сказала Дебора. «Между прочим, ты у нас ночуешь». «Нет, я не могу. Не глупи. Твоя одежда в сушилке. Скоро будет готова. Но ты ведь не пойдешь среди ночи на улицу искать отель». «Дебора права», — подтвердил Саймон. «Места у нас много, и мы рады компании». Несмотря на усталость, Чероки благодарно просиял. «Спасибо». «Ну, я прямо как...» Он тряхнул головой. «Прямо как в детство попал. Знаете, как с ребятишками бывает? Заглядится на что-нибудь в универсаме или комиксами зачитается и не знает, что потерялся, а потом поднимет голову, а матери нет. Тут он и забегает, так же и я. То есть до того, как попал к вам. Зато теперь все в порядке», — уверила его Дебора. «Мне не хотелось оставлять сообщение на автоответчике», — сказал Чероки, когда я звонил. «Не хотел, чтобы вы расстроились, когда вернетесь. Поэтому решил попытаться найти ваш дом». Но эта желтая линия в метро меня совсем задолбала. Я еще понять не успел, что сделал не так, как уже оказался на Тауэр-Хилл. Кошмар, — шепнула Дебора. Не повезло, — добавил Саймон. Ненадолго наступила тишина, прерываемая только шумом дождя. Капли шлепались на мостовую черного хода и бесконечными струйками скользили по стеклу. Была полночь, на кухне сидели трое, не считай, полный надежд собаки, и все же они были не одни. Там же присутствовал вопрос. Он притаился между ними, точно живое существо, которое сопит так, что его нельзя не услышать. Ни Дебора, ни ее муж не решались произнести его вслух, но, как оказалось, в этом не было необходимости. Чироки зачерпнул ложкой суп, поднес ко рту и тут же медленно опустил, даже не отведав содержимого. С минуту он смотрел себе в тарелку, потом поднял взгляд сначала на Дебору, затем на ее мужа. «Вот что случилось», — начал он. «Виноват во всем он один», — сказал он им. «Если бы не он, Чайна никогда не оказалась бы на Гернси. Но ему нужны были деньги, и потому, когда подвернулось это предложение перевести из Калифорнии на Гернси посылку, да еще за деньги, да плюс бесплатные авиабилеты, короче, все как в сказке». Он позвал Чайну с собой, потому что билетов было два, и по условиям сделки посылку должны были вести двое — мужчина и женщина. Он подумал, почему бы и нет, и почему бы не позвать Чайн? Она же никогда не была в Европе, даже из Калифорнии не выезжала. Но ее пришлось уговаривать. Он потратил на это несколько дней, но тут она как раз бросила Мэтта. Дебс помнит друга Чайны, киношника, с которым они знакомы целую вечность, и решила, что ей надо развеяться. Тогда она позвонила ему и сказала, что согласна, и он все уладил. Они повезли посылку из Тастина, местечко южнее Лос-Анджелеса, в пригород Сент-Питер-Порта на Гернси. А что было в посылке? Воображение Дебора уже нарисовало облаву на таможне, все, как полагается, с собаками и Чайну с Чироки, двух незадачливых наркокурьеров, от страха вжавшихся в стену, как лисы в поисках укрытия. «Ничего противозаконного», — ответил Чироки. «Его наняли, чтобы он перевез архитектурные чертежи из Тастина на Гернси, а юрист, который его нанял, юрист?» — переспросил Саймон. «Не архитектор?» «Нет. Чироки нанял юриста, и это показалось Чайне подозрительным». Подозрительнее даже, чем сама просьба отвезти за деньги пакет в Европу, да еще с оплаченным проездом. Именно поэтому Чайна настояла, чтобы пакет открыли в их присутствии, и только тогда согласилась лететь. Посылка представляла собой порядочных размеров тубус, и Чайна, которая боялась, что он окажется битком набит наркотиками, оружием, взрывчаткой или другой контрабандой, за которую они немедленно угодят за решетку, совершенно успокоилась, когда его распечатали. Внутри, как им и обещали, действительно лежали чертежи какого-то здания, и Чайна вздохнула с облегчением. Чироки, надо признать, тоже. Сестра заразила его своей тревогой. И так они направились с чертежами на Гернси, откуда планировали вылететь в Париж, а оттуда в Рим. Задерживаться там надолго они не собирались. Ни у кого из них не было денег, и потому они решили провести в каждом городе по два дня. Но на Гарнси их планы неожиданно переменились. Они рассчитывали на короткий обмен в аэропорту, они отдадут чертежи, получат обещанные деньги. — О какой сумме идет речь? — спросил Саймон. — $5000, — ответил Чироки. Заметив недоверие на их лицах, он поспешно добавил, что да, деньги, правда, огромные, поэтому Чайна и настояла на том, чтобы пакет распечатали в их присутствии, прежде чем они куда-нибудь с ним полетят. Ежу ведь понятно, что никто не станет платить $5000, да еще давать два бесплатных билета в Европу только за то, чтобы переслать из Лос-Анджелеса обычную посылку. Но потом оказалось, что в огромных деньгах как раз и было дело. У человека, который заказал чертежи, денег было больше, чем у Говарда Хьюза, и он, видно, привык сорить ими направо и налево. Однако в аэропорту их не ждал ни чек на крупную сумму, ни чемодан с наличными и вообще ничего, что хотя бы отдаленно соответствовало их ожиданиям. Вместо этого их встретил какой-то молчун, Кевин, не помню кто, который запихнул их в фургон и отвез в шикарное поместье в нескольких милях от аэропорта. Такой поворот дела, несколько обескураживающий, надо признать, здорово напугал Чайну. И в самом деле они оказались в одной машине с совершенно незнакомым человеком, который не сказал с ними и 15 слов. Жутковато было. Зато похоже на приключение. И Чироки со своей стороны был заинтригован. Наконец они подъехали к потрясающему особняку, который стоял на участке земли, бог знает, во сколько акров величиной. Дом был очень старый, но полностью отреставрированный. И стоило Чайне его увидеть, как она немедленно захотела его сфотографировать. Снимков там можно было сделать столько, что на целый номер архитектурного дайджеста хватило бы. Не сходя с места, Чайна решила, что обязательно снимет этот дом. И не только дом, но и поместье целиком, где было все, начиная с пруда для уток и заканчивая какими-то доисторическими штуковинами. Чайна понимала, что другой такой возможности может больше не выпасть на ее долю. И хотя это означало снимать на удачу, она все же решила рискнуть и потратить время, силы и деньги. Так ее вдохновило это место. Чироки это вполне устраивало. Чайна сказала, что съемки займут дня два, и он решил тем временем полазать по острову, который тоже был классным местечком. Оставался один вопрос — согласится ли на это владелец поместья? Не всем ведь нравится, когда фотографии их домов появляются в журналах по всему свету. От посетителей потом не отобьешься. Хозяином оказался человек по имени Гибруар, и ему идея понравилась. Он уговорил Чироки и Чайну заночевать у него и вообще провести в его доме столько дней, сколько потребуется для фотографирования. «Мы с сестрой живем тут одни», — объяснил он нам, — «поэтому рады любым гостям». В доме гостил также сын хозяина, и Чироки даже показалось, что Гибруар надеялся свести их с Чайной, но сын был нелюдимым типом, все время исчезал куда-то и приходил только поесть. Зато сестра хозяина была очень милой, и сам Бруар тоже, поэтому Чироки и Чайна сразу почувствовали себя как дома. Что до Чайны, то она тут же нашла общий язык с Ги. Оба интересовались архитектурой. Она потому, что фотографирование зданий было ее профессией, а он потому, что собирался что-то строить. Он даже показывал ей будущую строительную площадку и возил по историческим местам. «Чайна должна сфотографировать весь Гернси», — говорил он ей. «Материала хватит на целый фотоальбом, а не только на одну журнальную статью. Остров мал, но прямо-таки дышит историей. Ведь все человеческие сообщества, когда-либо жившие на нем, оставляли по себе память в виде построек». В четвертый и последний вечер, который они провели в доме Бруаров, состоялась давно запланированная вечеринка, а точнее формальный прием, на который ждали несколько тысяч человек. Ни Чайна, ни Чироки не знали, в честь чего он затеян, пока ближе к полуночи Ги Бруар не собрал всех вместе и не объявил, что проект для его здания, а им оказался какой-то музей, наконец избран. Он назвал имя архитектора, чьи чертежи Чироки и Чайна доставили из Калифорнии, и все закричали. Музыканты ударили в барабаны, пробки от шампанского полетели в воздух, и начался фейерверк. Откуда-то принесли мольберт с рисунком будущего музея, все разглядывали его, охали, ахали и пили шампанское часов до 3 утра. На следующее утро ни Чироки, ни его сестра не удивились, не встретив в доме ни души. Около 8:30 они пробрались на кухню, пошарили там и нашли кофе, молоко и хлопья. Они решили, что ничего страшного не случится, если они сами приготовят себе завтрак, пока бруары отсыпаются после вчерашнего. Поели, вызвали такси и поехали в аэропорт. Никого из поместья они больше не видели. Они полетели в Париж и 2 дня осматривали достопримечательности, которые до этого были им знакомы только по картинкам. Потом прилетели за тем же самым в Рим, но в аэропорту да Винчи их задержал Интерпол. Их вернули на Гернси, где, по словам полицейских, им хотели задать несколько вопросов. Когда они спросили, каких, им ответили, что серьезное происшествие на острове потребует их немедленного возвращения туда. Как выяснилось, их ждали в полицейском управлении Сент-Питерпорта. Там их посадили в 2 одиночные камеры, Чироки на 24 неприятных часа, Чайну на 3 кошмарных суток, которые закончились тем, что она предстала перед судьей, и тот отправил ее в камеру предварительного заключения, где она находится и сейчас. «За что?» — спросила Дебора. Наклонившись через стол, она взяла Чироки за руку. «Чироки, в чем ее обвиняют?» «В убийстве». Он поднял свободную руку и закрыл ладонью глаза. Они там совсем с ума посходили. Чайну обвиняют в убийстве Гибруара.